Четвертый тип, где может быть еще учитель. Учитель, культурно, умеренно пьющий, знает, что надо вести пропаганду трезвости, воспитательную работу, не хочет быть лицемером, не хочет быть саботажником, не хочет дезертировать с этого фронта любимой работы, любимой детки, расстался с культурным умеренным потреблением и стал нормальным трезвым человеком. Четыре варианта для каждого из вас. Я ошибся, четыре. Может, подумать, и пятый есть какой-то. Четыре варианта, вот ваш выбор. Выпиваю, но говорю о трезвости, лицемер. Выпиваю, о трезвости вообще не говорю, то есть саботажник. Выпиваю, ушел из школы, дезертир. Расстался с бокалом шампанского на Новый год, стал трезвым человеком, ведет воспитательную работу по трезвости в школе. Четыре варианта перед каждым из вас. Но, судя по рукам, процентов 10 из вас вот этот четвертый вариант практикует, да? 10% примерно подняли руки, что они совсем не пьют. Значит, 10% находятся на своем месте. А 90% либо лицемеры. Получается, либо саботажники. Понимаете, как-то тут надо решать вопрос-то. Сегодня, после сегодняшнего семинара, говорил же в самом начале Александр Николаевич, что у многих перевернется сознание после 3 дней. Выходит, что профнепригодность, если учитель курит и культурно, умеренно выпивает, это профнепригодность. Возразите. Я отпущаю краски. Возразите. Ну, некоторые учителя говорят, ну, я на уроках-то не пью. Я на уроки-то никогда пьяный не прихожу, вы что? А мало ли что там я где-то там вот дома не, ученики-то не видят. Ну, правда, за свою жизнь я встречал учителей и на уроках. Учитель труда у нас такой был. И учитель физкультуры такой был почему-то. Остальных пьяных не видел учителей. Но даже, допустим, учитель никогда перед детьми не появляется в нетрезвом виде. Выпивает только дома. Ученики не знают. Но еще, как сказать, не знают. А вот если в деревне, один магазин, а там работает в магазине мама ученика, родительница. А перед Новым годом, за 3 дня, учительница пошла и купила бутылку шампанского. Вся деревня знает. Ученики знают. Не скрываешь особо-то. Или вот вариант. Однажды детишки на перемене, играя в коридоре в школе, на другой день после дня учителя, на второй день после дня учителя, ребятишки, играя на переменке в коридоре, вдруг обратили внимание на странную сцену. Из учительской выходит тетя Даша уборщица, несет 2 больших пакета. А в пакетах что-то звякает. В день учителя вчера был, святое дело. А дети как будто ничего не замечают, да? Как будто ничего не знают, что это за пакеты, что это там звякает после вчерашнего дня учителя. Такие они прям глупые. Все знают, все понимают, шило в мешке не утаишь. Поэтому перед учителями, после нашего семинара, перед многими из вас встает вопрос-то очень остро. Кстати, вот Александр Николаевич говорил, что в Норвегии не может быть учитель, если он выпивает. Так вот, он не может быть учителем не только, если он выпивает на уроках. Это вообще немыслимо. Если он выпивает дома, в нерабочее время, на праздник, он не может быть учителем. Так, Александр Николаевич? В Норвегии так. А он говорит, ну я на уроках не пью, а что я так делаю? Вы недавно был репортаж вот этой зимой. По центральному телевидению. Скандал в одной деревне в Иркутской области в Бурятском национальном округе. Суд возбудил дело против учительницы, которая всю деревню снабжала спиртом и водкой. Торговала на дому спиртом и водкой. Всю всех пьяниц деревни спалила. Учительница. Учительница. И против нее возбудили дело. Ну как, она привозится из города там этими Бог знает, алкоголик, и всю ночь к ней тянутся, значит, все пьяницы, все деревья, как и учительница, и она всем это самое продает. Вот тут вроде понятно, возбудили дело. Но странная реакция районного отдела образования, ее коллег и директора школы. Все грудью встали на защиту этой учительницы. Грудью встали, не допустим, что... То, что она делает в нерабочее время, они сказали, это ее личное дело. А вот во время работы она водку не продает, и сама ни разу пьяная не замечена в школе. И сам ее защищать. Она же продает-то не в школе, а в нерабочее время. Сама-то она не пьет, на уроках пьяной не бывает. Все районо, все коллектив школы, директор, завуча, грудью стали на защиту этой учительницы. О, какие у нас солидарности, да? Но о каком воспитании трезвости можно говорить в этой школе? Как эта учительница может воспитывать своих учеников трезво, если она споила половину отцов этих самых детей? Ведь кто покупает-то? Вот эти отцы ее учеников. Понимаете, какая ситуация странная? Вот я вернулся к этой теме причинах, поэтому вопрос о причинах очень важен. То, что причина, это то, с чем надо бороться. Если не причина, значит бороться бессмысленно. С алкоголиками и пьяницей бороться бессмысленно. По другим направлениям, вот доступность и теория культурного питья, которая должна быть вами разгромлена в умах ваших детей, учеников и их родителей. Лекции надо читать не против пьянства, не против алкоголизма, как читают наркологи, а против культурного умеренного потребления. Совсем другая тема. Меня всегда поражал один вопрос. Для чего наркологи ходят по школам и читают лекции о вреде алкоголизма? Кстати, название написано «Лекция о вреде алкоголизма». Давайте мысленно проведем анкетирование в старших классах, да даже и в средних, мысленно, потому что ответ предъявлен. Мы запустили среди учащихся анкету, там один вопрос. Хочешь ли ты в будущем стать алкоголиком? Да? Нет. Что подчеркнут ученики? Нет. Если мы проведем анкетирование среди взрослых, родителей этих детей, хотите вы стать алкоголиком? Вариант алкоголичкой. Да? Нет. Что ответят родители? Нет. Никто не хочет быть алкоголиком. Все знают, что алкоголизм – это вредно. Вопрос, зачем читать лекции о вреде алкоголизма? Это же ломиться в открытые двери. Это же глупость читать лекции о вреде пьянства алкоголизма. Я надеюсь, что никогда в городе Магнитогорске ни в одной школе больше не будут читаться лекции о вреде пьянства алкоголизма. Это полный идиотизм. А скажите, вот, поднимите только честные руки. У вас за последние годы читались лекции о вреде пьянства алкоголизма? Поднимите руку, у кого читались? Вот, вот, да, читались. В шею гоните тех, кто читал об эти лекции, потому что они глупость говорят. Зачем убеждать людей в том, в чем они сами и так убеждены? Обо всем, если хорошо, а вот если о вреде пьянства алкоголизма, это очень плохо.